29. Между тем, ни о чем не подозревавший Гальба продолжал усердно приносить жертвы, лишь утомляя ими богов, покровителей уже не принадлежавшей ему империи. Среди присутствующих распространился слух, что преторианцы увели к себе в лагерь какого-то сенатора. Вскоре выяснилось, что похищен Отон, и тут же об этом заговорил весь город, каждый встречный. Одни преувеличивали опасность, другие все еще не хотели упустить возможность сказать Гальбе приятное и преуменьшали истину. Посовещавшись, решили проверить настроение той когорты, которая несла караул на полотине, но не поручать это самому Гальбе, чтобы сохранить весь его авторитет на крайний случай. Солдат вызвали на лестницу перед дворцом, и Пизон заговорил с ними так. «Вот уже шестой день, смотри примечание 108, боевые мои товарищи, как я стал цезарем, не ведая, что сулит мне этот титул в будущем, и не зная, следовало мне к нему стремиться, или правильнее было страшиться его». «Каковы будут последствия этого избрания для нашей семьи и для государства, зависит от вас. Я сам не боюсь смерти. Изведав немало бед, я теперь начинаю понимать, что и счастливая судьба таит в себе не меньше опасностей». Примечание 108. Следуя римской манере при определении срока включать в него и день, когда произошло событие, и день, до которого ведется счет. Конец примечания. «Я скорблю об отце, о сенате, о порядке в государстве, ибо сегодня нам либо придется погибнуть самим, либо, а это для честного человека не меньшее несчастье, убивать других. Во время последнего переворота мы могли утешаться тем, что в Риме не было пролита кровь, и переход власти обошелся без междоусобиц. Когда меня избирали наследником, надеялись, что это позволит избежать войны также и после смерти Гальбы.